Глава 51. «Надо их остановить!» Подскакиваю я на месте. «Не стоит. В эти разборки лучше не лезть. Сестра остается спокойной. Тея меня предупреждает просто, чтобы я не волновалась, если услышу громкие звуки или почувствую, что Дарнеллу больно». «А ты такое чувствуешь?» — удивляюсь я. «Немного. Иногда». Сестра почему-то смущается. «Это из-за магии драконов». «Так о чем мы говорили?» «О том, что твой муж устроил бой с моим куратором». «Не даю я сойти с темы». «Это дружеский спарринг». «Ты уверена?» «На 85%», — улыбается сестра. «Если переживаешь, пойдем их проверим. Только осторожно». «Мне просто любопытно», — бурчу я. Хотя сама знаю, что немного лукавлю. «Переживаю. Стефан только недавно получил рану, и я не уверена, что оправился от нее полностью. Так что никакого отдыха. Мы с сестрой снова выходим из общежития. Анита ведет меня прямиком к нашему стадиону, словно знает, где он находится. Мы медленно открываем ворота и заглядываем внутрь. Анита подзывает меня, и мы проходим, но остаемся стоять у ворот. Потому что дальше идти опасно. На стадионе развернулась настоящая магическая битва. Арена наполнена вихрем магии. Дарнелл выпускает в сторону соперника огненный шар, который гудит и оставляет за собой золотистый след. Стефан ловко скользит в сторону и кидает в ответ ледяные копья. Огненный шар разлетается на мелкие искры, и арена наполняется паром. Я задерживаю дыхание, наблюдая за боем. Возникает ощущение, что обоим магам даются плетения легко. А еще они оба не используют фамильяров. Почему? Дарнелл не теряет темпа, призывает перед собой вихрь пылающих листьев, которые кружатся, готовые нанести удар. Стефан же поднимает руки, и перед ним возникает ледяная стена. Вихрь влетает в нее, но не пробивает. Из-за пара Стефана толком не видно, и Дарнелл пользуется этим, сокращая расстояние между ними. «Стойте!» — выкрикиваю я, сама не ожидая. «Анита, останови их! Стефану нельзя тратить много магии!» «Стефану?» — выгибает бровь сестра. «Кажется, характер ваших отношений проясняется на глазах». «Не время ерничать!» Я беру ее за руку. «Хорошо». Сестра снимает с плеча Тею, которая все это время удобно там сидела и лишь слегка шевелила крылышками. Одна из бабочек Аниты почти всегда летает где-то недалеко от нее. А вот мне не хватает сил так долго держать фамильяра снаружи. Сестра шепчет что-то фамильяру, и та летит прямо на стадион. Бабочка даже ничего сделать не успевает, как Дарнелл останавливает бой. Оба мага выглядят так, словно закончили небольшую прогулку. То есть спокойно, дышат ровно. Если бы я не видела размеры огненного шара и стены изо льда, и не знала, сколько сил уходит на подобные заклинания, то решила бы, что они перекинулись парочкой учебных плетений. Но если присмотреться, то Дайр чуть сильнее сжимает челюсти, а уголки губ опущены. Я вспоминаю слова Стефана о том, что Роя облегчала его состояние, и выпускаю фамильяра, не задумываясь, просто потому, что могу помочь. Рой направляется прямиком к Дайру и почти привычно садится ему на голову. Он и не возражает, только мельком взглянув на бабочку, пока она летела. «Что? Я прошел вашу проверку?» — с легкой усмешкой спрашивает Стефан. «Да. Прошу прощения за недоверие. Осталось только, чтобы Лиана подтвердила ваши слова». Дарнелл кивает мне. «Сначала объясните мне, что происходит». Я скрещиваю на груди руки. Давай понять, что не буду просто так разговаривать. «Дружеский спарринг», — отвечает мой куратор. «Ох, и этот о том же». Я бросаю на Стефана недовольный взгляд. А он просто подходит ко мне и легким движением руки, таким естественным, поправляет прядь волос. Стефан ободряюще улыбается мне. «Я к ректору, как и планировал. Ты можешь рассказать своей сестре и этому дознавателю все. Он доверенный человек короля». «Почему тогда он не ловит сбежавшего черного мага, а создает нам проблемы?» Поджимаю я губы. «Потому что господину Моару Нужно собрать информацию», — поясняет Стефан, словно мы на уроке. И он по-своему прав. Он возвращает Рою мне, осторожно посадив бабочку на плечо. Я недоверчиво смотрю на Дайра, как бы спрашивая, уверен ли он. Но Стефан только немного печально улыбается и напоминает, что мы, как обычно, встретимся завтра на дополнительных занятиях в кабинете артефакторики, и мне надо быть готовой. И прощается. Несмотря на то, что я совсем недавно и сама подозревала Дайра, сейчас мне кажется несправедливым недоверие Моара. Прежде чем ответить на его вопросы, я спрашиваю, а что уже известно ему? И действительно много. О ситуации Стефана Дайра знает королевская семья. Все потому, что они держат на контроле все, связанное с черной магией. Уже были попытки магов перехватить власть. Но Стефану доверяют, ведь он помог справиться с одним из опасных черных магов, а затем много консультировал. Но напали вы на него. Зачем? Не унимаюсь я, хмуро глядя на мужа сестры. Слово за слово, пожимает он плечами. Стефан Дайр тоже хорош и был не против подраться. У Дарнелла есть способность понимать характер магии при взаимодействии. Вдруг вмешивается Анита. Это была просто небольшая проверка. Проверка чего? Того, что у Дайра пока все под контролем, поясняет Мор. И нет вкраплений черной магии в его обычной силе. Обратное означало бы, что он подвергся влиянию этой силы. Тяжело вздыхаю, понимая, что спорить бесполезно. Подумаешь, после проверки Стефану снова придется использовать черную магию. В этот день ректор объявляет о том, что все ограничения сняты. Покидать Академию можно, если получить разрешение. Адепты довольны тем, что посвящение пройдет теперь гладко и уже назначают посыльных, которые должны добраться до ближайшей деревни или города и закупиться. Меня эти новости не радуют. Сестра, Стефан и все, у кого есть голова на плечах, понимают, что ректор поторопился. Диана Хеджин может вернуться. Не зря она устраивала ритуалы в этом лесу. Прибывшие на помощь дознавателю маги помогают и Дане, и Ноксу восстановить память. У Нокса дела идут медленно, а вот и Дана почти сразу все вспоминает. Слухи о том, что именно мисс Хеджин оказалась черным магом, расходятся по Академии. В этом есть огромный плюс. Вилма успокоилась, притихла и даже стала меня избегать. Извинений от нее я не жду, так что меня такое поведение вполне устраивает. Я же стараюсь погрузиться в учебу. Получается плохо, потому что все время что-то отвлекает. В голове несколько дней крутится вопрос сестры. Что у вас за отношения? И ответа у меня все еще нет. Дайр не позволяет себе лишнего, не затрагивает тему нашего вероятного будущего. Но его отношение ко мне явно изменилось. Он и раньше был внимательным, но теперь становится ко мне мягче. И кажется, что мы оба то и дело ищем повод невзначай друг друга коснуться. Из-за этих мыслей я становлюсь рассеянной и почти не участвую в разговорах с подругами. Не высыпаюсь, потому что долго думаю и ворочаюсь в постели. Но в день, когда я решаю лечь пораньше и исправить это, над моей кроватью появляются две фигуры. «Ты спать собралась?» — спрашивает Эрин. «Она, наверное, забыла, какой сегодня день», — комментирует Сильвия. «Вставай! Посвящение в адепты бывает раз в жизни!» «Лиана, Сигурд сказал, что у тебя осталось еще вино». Над головами девушек возникает Роксана. «Бери его с собой и идем с нами». «Кажется, выбора у меня нет».